Глава 83. «Так нечестно!» — кричит малыш Джимми. «Я с ним справлюсь!» «Факты выпьют об обратном», — насмешничает Гард. «Уймись, дело решенное». «Кем решенное?» Гард не отвечает. Джимми выходит из себя. «Слушайте, я знаю, на кого мы работаем. Знаю всю эту вашу дебильную историю о вашем сенаторе с вареной макарониной, о том, как он убил девушку, и Фрэнки М. бросил труп в...» «Это был не Макьяна», — говорит Гард, — «а тот второй». «Пелла? Пелла?» «Тогда какого хрена мы прикопались к Фрэнку?» — удивляется Джимми. «Он же ничего не знает». «Теперь знает». «Да», — думает Джимми, — «потому что ты размазня похлеще твоего немощного политика и сам все ему выложил». «Я с ним справлюсь». «Все уже решено», — повторяет ему Гард. «Ничего не решено, пока мы не поговорим с дядей Тони», — упирается Джимми. «Говорили мы с твоим дядей Тони. Он согласен и уже принял меры». Джимми кажется, что у него вот-вот голова разлетится на мелкие кусочки. Он не верит своим ушам, чтобы дядя Тони, легендарный Тони Джекс, пошел на такую подлость. Дядя Тони — настоящий человек. Дядя Тони — ветеран старой гвардии. Из кармана брюк Джимми достает мобильник и набирает номер. Старик берет трубку через несколько гудков. «Дядя Тони, мне сказали, что...» «Спокойно, малыш». «Дядя Тони, я сам могу его убрать, не можешь, Джимми», — старик говорит сурово, четко, ясно. «Здесь нельзя ошибиться, Фрэнки. М. умрет. И подсадную грудку прикроют». «К черту подсадную грудку!» — кричит Джимми. «К черту мильоры с их клубами! Обойдемся без них, не дури, мальчик!» «Думаешь, речь идет о стриптизершах с голыми задницами?» «Пошевели мозгами, это лишь первый взнос, племянничек. Пусть, сука, сенатор заключит с нами сделку, и тогда он наш. Белый дом наш. Почище Кеннеди, почище Никсона, потому что мы будем держать этого импотента за яйца, за яйца. А теперь выключай телефон и делай, что должен». Джимми убирает мобильник. Дядя Тони, как всегда, прав. Но ему все равно противна их гнусная затея.